Глава 85. Критическая масса. Сказать по правде, предстоящая встреча с Квотач Ичлом наводила на Зурина ужас. Даже если забыть о том, насколько древний лич хорош в магии душ, и насколько вероятно, что он узнает нанесенные им повреждения, сам характер встречи будет другим. В прошлый раз именно Квотач Ичл связался с ними, сделал первый шаг, застав их врасплох, завладел инициативой, что, несомненно, подействовало на него успокаивающе. Теперь же это они собирались застать его врасплох, и Зориан подозревал, что древнему личу это отнюдь не понравится. И все же он сознавал, что обязан рискнуть. Упрямый факт, они просто не успевают. Даже если не сумеют собрать все ключи за цикл до конца, этого все равно недостаточно. Во всяком случае для него. Он все еще не решил, как покинет петлю, ведь в реальности остался его оригинал, и страж ни за что не согласится заменить его душу. И даже если эту сложность удастся как-то обойти, он понятия не имеет, как перехватывать контроль над телом. У Зориана была парочка идей, но все они требовали исключительных познаний в пространстве магии и магии душ. Квотач Ичл мастерски владел и тем, и другим, и теоретически мог помочь, как никто другой. Так что, несмотря на опасность, Зориан просто не имел права игнорировать бесценный источник информации. По крайней мере, договориться о встрече было несложно. Они просто пришли в уже знакомый магазинчик и спросили Квотач Ичла. Продавец за стойкой посмотрел на них как на сумасшедших, но вскоре после визита ими внезапно заинтересовались мозговые крысы. Зориан пару дней отнимал у стаи одиночных грызунов, а потом отлично пришло приглашение. И вот они сидят в отдельном зале довольно дорогого ресторана. Зориан не часто бывал в подобных заведениях. Непримечательного подростка могли просто не пустить. Но выбиравший место Квотач Ичл, похоже, был не прочь пустить пыль в глаза. Лич снова был в уже привычном пожилом облике. То ли это его дежурная маска для переговоров, то ли именно так он когда-то и выглядел, прежде чем отринул смертную плоть. «Какое интересное предложение!» Квотач Ичл задумчиво крутил вилку в пальцах, время от времени постукивая зубцами по бокалу. Он заказал дорогие блюда и напитки, но сам, разумеется, к ним не притронулся. «Ко мне нередко приходят за моими обширными магическими познаниями, но обычно их просьбы более робкие». Люди боятся разозлить могущественного лича, сомневаются, что я настолько хорош, как утверждают слухи, и изо всех сил стремятся сэкономить. Они начинают с малого, спрашивая о сравнительно простых вещах, чтобы оценить мою реакцию и прикинуть, во что им обойдется то, что они на самом деле хотят. Древний лич выдержал драматическую паузу и указал на груду редких материалов и божественных артефактов, предложенную парнями плату за обширные магические познания. «Вы же...» продолжил Квотач Ичл. «Вы не размениваетесь на мелочи. Вы хотите ни много ни мало мои знания о создании карманных измерений. Исключительно редкие, практически бесценные секреты. И взамен предлагаете целых 5 божественных артефактов и множество исключительно редких материалов. Ваша дерзость впечатляет. Но не могу не задуматься, не боитесь ли вы, что я обману вас или не смогу предоставить сведения сопоставимой ценности? Вы меняете материальные ценности на информацию неопределенной ценности. Я могу просто прикарманить плату и уйти, или дать вам лишь тень того, о чем вы просили». Слова лича были логичны, но Зорин не беспокоился. О Квотач Ичле мало что было известно, но он гордился своей честью. Он не станет обманывать их первым. Вопрос в том, удастся ли вообще договориться. «Не рискну утверждать, что знаю вас, но ваше достоинство не менее известно, чем ваше магическое мастерство и беспощадность в бою», — сказал Зориан. Лич мимолетно улыбнулся, явно сочтя все 3 качества комплиментом. «Мы считаем, что если договоренность будет достигнута, то вы приложите все усилия, чтобы исполнить ее. «Но что, если мои познания в карманных измерениях меньше, чем вы думаете?» — заметил Квотач Ичл. «У меня и верно много талантов, но это редкая экзотическая область магии. А результаты могут разочаровать вас. Мы все равно примем их с благодарностью». Пожал плечами Зориан. «Мы готовы рискнуть». «Хм. Об этом не стоит говорить на подобных переговорах, но, думаю, вы слишком рискуете». Лич пронзительно посмотрел на них, словно хотел заглянуть прямо в душу. «Было бы мне начать с малого, чтобы убедиться, что мои знания карманных измерений стоят таких вложений». «Но...» — нагло улыбнулся Зак. «Об этом не стоит говорить на подобных переговорах, но вообще-то мы немного торопимся. Шаг за шагом прощупывать вас слишком долго, поэтому мы и делаем столь щедрое предложение». «Щедрое?» — фыркнул Квотач Ичл. «Спорно. То, что вы просите, не менее ценно. Я ничего не говорил о привлекательности вашего предложения, просто пытаюсь понять вашу логику». «Да, но мы и предлагаем немало», — тотчас ответил Зак. «Мы понимаем, что внезапно дергать вас и просить важные знания — не лучшая идея, и мы понимаем, что сроки ставят нас в невыгодное положение. В отличие от нас, вы можете ждать, но потому мы и предлагаем так много. В обычных обстоятельствах мы никогда не предложили бы столько». Несколько секунд Кватач Ичил молча смотрел на них, размышлял или пытался надавить психологически. «Вы интересные», — наконец сказал Лич. «Наверное, только поэтому я до сих пор не послал вас подальше. Как я обычно поступаю с теми, кто делает такие предложения. Вы и правда подростки? Вы слишком уверенные для... сколько там, 15 лет?» «Зачем вообще спрашивать?» — с вызовом спросил Зак. «Мы и так в курсе, что прежде чем пригласить нас сюда, вы шпионили за нами и наверняка сами знаете ответ». «Самое очевидное знаю», — согласился Кватач Ичил. «Вот только оно совершенно невероятно. Как, черт возьми, два студента собрали все это? Да что там? Как вы вообще узнали, как со мной связаться? Кто вы на самом деле?» «Это секрет», — сухо ответил Зориан, «незачем впустую оправдываться. Но раз уж мы перешли к личным вопросам, я тоже спрошу. Как вы уговорили целых 4 стаи мозговых крыс работать на вас? Что вы им обещали? Со мной, блин, они даже не разговаривают». «Хэ, этот вопрос тоже будет включен в сделку?» — ухмыльнулся Лич. «Нет», — фыркнул Зориан. «Мне просто любопытно». «И хочется сменить тему», — добавил Кватач Ичил. «Ну хорошо, я понял. Если не хотите говорить, я не стану расспрашивать. Но знаете ли, если вы и правда так молоды, то перед нами встает другая проблема. Сумеете ли вы освоить пространственную магию запрашиваемого уровня? Почему вы думаете, что уже готовы учиться у меня?» «Это не проблема», — возразил Зориан. «Мы знаем, что готовы, потому что уже умеем создавать карманные измерения». «О!» — с сомнением отозвался Кватач Ичил. «Да», — подтвердил Зориан. Следовало быть осторожнее, чтобы не показать слишком много и опять не спровоцировать Лича, но их уровень пространственной магии он так или иначе узнает во время занятий. «Мы не просим обучить нас с нуля, мы просим провести мастер-класс». Зориан снял с руки браслет и протянул Личу, тот бесцеремонно забрал украшение и принялся изучать. Изготовленный Зорианом за пару дней перед встречей, браслет служил якорем небольшого карманного измерения. Действительно небольшого, максимум на пару книжек. Но тут важен не размер. Важен факт, что они не просто могут создавать карманные измерения, а владеют продвинутыми методиками. За основу большинства карманных измерений берутся коробки, сундуки и прочие контейнеры постоянной формы. В них проще всего заякорить свернутое пространство. Ну, насколько слово «просто» вообще применимо к пространственной магии. Более продвинутые мастера увеличивают внутренний объем гибких контейнеров, сумок, рюкзаков, карманов — это уже куда сложнее. Ткань хрупкая и с трудом переносит нанесение заклинательных формул. Такие пространственные хранилища неизбежно разрушаются через год-другой, порой по закону подлости в самый неподходящий момент. И, наконец, высшая ступень, к которой относятся имперская сфера и браслет, что сейчас изучает Лич, якорь, вообще не имеющий внутренних полостей, и привязанное к нему автономное карманное измерение. Воспользоваться таким хранилищем можно лишь с помощью пространственной магии, зато оно невероятно стабильно. Имея надежный якорь, измерение можно раздуть до совершенно неприличных размеров, вроде той же имперской сферы. В этом смысле браслет Зорина смотрелся откровенно блекло. Но Кватач Ичил наверняка поймет, что эта поделка означает. Лич молча разглядывал браслет где-то с минуту, потом вернул его Зорину и молча же сгреб со стола божественные артефакты и прочие ценности. Миг, и они исчезли в его карманах. Ни Зак, ни Зорин не пытались его остановить. «Ладно», — слегка кивнул Кватач Ичил. «Ваша взяла, я согласен. Раз говорите, что торопитесь, да и у меня вскоре намечается важная работа, можем начать завтра». «Намечается важная работа. Какая обтекаемая формулировка для кровопролитного вторжения и взлома темницы первозданного». Однако парни промолчали. В этот раз они пытались скрыть свою осведомленность. Договорившись о месте встречи и парочке мелких деталей, они уже собирались уходить, когда их остановил голос Лича. «Еще одно. Кто учинил такое с вашими душами?» Зорян, не удержавшись, вздрогнул. «Что?» «На ваших душах остались шрамы», — уверенно пояснил Лич. Сейчас все почти зажило, и, вероятно, за пару лет исчезнет совсем. Но меньше года назад вам очень сильно досталось. Обычный человек оправлялся бы после такого годами, и большую часть этих лет провел бы в коме. Полагаю, к списку ваших невероятных талантов следует добавить и магию душ? Проклятие. То есть он все-таки может видеть следы травмы. Ну, по крайней мере, не похоже, что он опознал дело своих рук. «А есть разница?» — нахально спросил Зак. «Наверное, нет», — нахмурился Кватач Ичил. «Но это все сильнее убеждает меня. Вы не те, за кого себя выдаете. Вам повезло, что сейчас и довольно занят, иначе не стал бы смотреть на это сквозь пальцы. Но не сомневайтесь, когда я разберусь со срочными делами, мы еще вернемся к этому вопросу». Внешне Зорин никак не отреагировал, но внутри наконец расслабился тугой комок нервов. Очевидно, Лич угрожал им, но пока он откладывает исполнение угрозы за пределы месяца, Зорина все устраивает. Если они нигде не налажают, все будет в порядке. Остается надеяться, что в этот раз Сильверлейк прислушается к его словам и не влезет опять в дела Лича.